Солдатские письма и заупокойные службы. Рита тоже работает на организацию Тотто и участвует в гражданском сопротивлении. С балкона своего дома она наблюдала за первой ковровой бомбардировкой, которая была проведена британскими ВВС 19 января 1943 года. Когда ее брат погиб под Сталинградом, ей даже не прислали официального извещения о смерти с выражениями соболезнований. Теперь семьи погибших получают заранее отпечатанные бланки, где ручкой вписаны только имя убитого и адрес его родных. Перед смертью в госпитале брат успел написать ей письмо, в котором переиначил свою солдатскую клятву. Слова «Я готов умереть за фюрера и величие Третьего рейха» он заменил другими. «Я бы хотел умереть так, чтобы смерть моя обратилась против Гитлера, умереть за истинную Германию». В газетах сообщения о потерях на фронтах стали очень лаконичными. Люди, по крайней мере гражданские и военные низших чинов, перестали употреблять при встречах и прощаниях приветствие «Хайль Гитлер» и выбрасывать вперед руку. В августе Рита помогала эвакуировать раненых на Потсдамском вокзале. С тех пор, как был введен новый порядок, берлинцев известили об этом. 18 февраля во время митинга во Дворце спорта уже не принято говорить «фюрер», а только «Гитлер». В баре «Кемпински», берлинском подобии парижского бара «Риц», пока по-прежнему можно выпить бокал шампанского или коктейля «Негрони», приготовляемого на основе мартини, но чипсы и жареный миндаль давно исчезли. Зато здесь можно свободно поговорить, не опасаясь доносчиков. В церкви приходит все больше народу, главным образом те, кому за 50. Люди стоят у дверей, потому что помещения храмов заполнены до отказа. Один пастор заметил, что наибольшей популярностью пользуются у прихожан заупокойные службы. Кузен Риты писал ей 18 октября 1943 года из Вальтурна. Повесили нескольких немецких санитаров за то, что они рекомендовали солдатам при появлении признаков серьезного недомогания обращаться в санчасть. До 31 декабря никаких увольнительных не будет. Режим, между прочим, не поощряет празднование христианского Рождества. С тех пор, как Италия вышла из войны, эсэсовцы устраивают облавы на итальянских коммерсантов в Берлине, и никто уже не ходит ужинать в ресторан «Прекрасная неаполитанка». Зато длинный курьерский поезд привез с Апеннинского полуострова новых рабов для заводов по производству боеприпасов. И из окон вагонов доносятся звуки песен «О соле мио» и «Санта Лючия». Газеты наподобие «Сигнала» печатают на первых страницах фотографии власовцев, желая показать, что еще существует белая русская армия, воюющая с большевиками.